Он успел уже почти забыть немецкий язык, выученный им четверть века назад в германском плену, где он пробыл почти 3 года вместе с Чаканом, но кое-что из услышанного все же сумел понять. Он наверняка понял бы больше, если бы не удары за окнами ветра, по разболтавшимся на петлях ставням, и не другой звук, тягучий, стенящий, который Тимофей Тимофеевич в последнее время слышал по ночам уже не раз. Видно, и в самом деле пропащее наступило время, если даже волки уже стали безбоязненно приходить из степи к человеческому жилью. В горнице заскрипела пружинами кровать. «Вы слышите, полковник?» «Слышу. Неужели это волки?» «Что вы хотите? Россия есть Россия. Черт знает, что за мистика. Это в 20 веке. Я был несколько другого мнения о ваших нервах. Нет, это не только нервы, но и долгая дорога по однообразной степи, обстрел из леса». На некоторое время в горнице стало тихо. «Курчавенькой», — вдруг сказала во сне Прасковья. Тимофей Тимофеевич закрыл ей рот ладонью, и она, всхлипнув, тяжело перевернулась на другой бок. В щели ставен сочился свет месяца. В четырехугольнике трюмо он отражался, как далекое зарево. «Вы еще не спите?» «Нет». «А этот Зельц — препротивный субъект. Может быть. Вы обратили внимание на его внешность?» «Да, она мало привлекательна. Такие лица бывают у гомосексуалистов». «Оказывается, вы наблюдательны». И опять нить разговора прерывалась. Тимофей Тимофеевич слышал в тишине только стук ходиков. Раньше он всегда любил прислушиваться к их равномерному стуку. Как-то вносил он в душу спокойствие и уверенность в нерушимости вот такого же размеренного течения жизни. Теперь же он казался Тимофею Тимофеевичу совсем неуместным, лишним. «Полковник, слушаю вас. Что вы думаете о нашей миссии?» «Думаю, что она не вообще, а в широком смысле. То есть, как там говорится в приказе фюрера? Сейчас уже дословно не помню, впрочем, могу вам прочитать. Не беспокойтесь, отложим до утра. Пустое, я сейчас». По застланному мягкой дорожке полугорницы прошелестели босые шаги, и вспыхнувший там свет электрической лампочки заставил Тимофея Тимофеевича отшатнуться от отдушины, прикрыв глаза ладонью. В горнице зашуршали бумагой. Отняв ладонь от глаз, он увидел худую спину пожилого офицера в меховой безрукавке, склоненную над столом. «Вы меня слушаете?» «Да, пожалуйста». «Номер 4208. Это не нужно». «Ага, здесь». «Приготовления к зимней кампании находятся в полном разгаре. Вторая русская зима застанет нас готовыми и лучше подготовленными. Русской, силы которых значительно уменьшились в результате последних боев, не смогут уже в течение зимы 42-43 года ввести в бой такие силы, как в прошлую зимнюю кампанию. Что бы ни произошло, более жестокой и трудной зимы уже не может быть». «Это все?» «Все. Как я понимаю, это означает зимние квартиры и жесткую оборону», быстро досказал за него худой офицер и, свернув на столе бумаги, потушив свет, вернулся на свою постель. «А теперь скажите, полковник, как это вяжется с той схемой, которую вы мне показывали днем?» В горнице помолчали. Тимофей Тимофеевич прилип ухом к отдушине. Голос худого офицера медленно и задумчиво сказал: «Думаю, что все это трудно увязать». Перед рассветом Тимофей Тимофеевич вышел на крыльцо. Ветер уже утих, и месяц растаял, оставив на небе серебрящийся зыбкий след. Но высокий тягучий звук все еще трепетал над степью. В начале октября на юго-запад от Сталинграда под местечком Садовое был убит немецкий офицер. При нем нашли сумку с документами и военной картой. Здесь же была и схема, показавшаяся вначале непонятной. На белом листе, извиваясь, разбегались в стороны стрелы, упираясь синими жалами в красные кружочки. Рядом с каждым кружочком стояла цифра, аккуратно выписанная черной тушью. По этим цифрам и стрелкам, нарисованным на листе бумаги, выходило: Борисоглебск, 5-10 июля, Поворино, Сталинград, 25 июля, Сальск, 1 августа, Саратов, 5-10 августа, Куйбышев, 10-15 августа, Новороссийск, 15 августа, Уральск, 1 сентября, Баку, 20-25 сентября. А на оборотной стороне листа, красным, как видно, крошившимся карандашом, твердая рука быстро и решительно набросала. Первое. Силы, нацеливаемые на разрыв связи в северном секторе. Второе. Силы для прогрессивного окружения Москвы. Третье. Максимум сил на юге. Четвертое. Идея маневра в наступлении. Занять порты Мурманск и Астрахань, Ленинград и Москва наступлением браться не будут. Атака пойдет из района Орел. Окружить Москву. Окружить армии между Донцом и Доном. После падения Ростова атака должна пойти на Новороссийск, Кавказ, Баку. После посещения лагеря генералом Шевелери в жизни военнопленных наступило новое ухудшение. Порядки стали круче, охрана злее. По приказанию Ланге порцию баланды сократили, а нормы на строительстве моста увеличили. Правда, срок проезда фюрера по новому мосту в Баку отдалялся. Дорога на Кавказ все еще не была свободна, но война чревата была неожиданностями. Ланге твердо надеялся на поворот к лучшему. За это время Анне трижды удалось передать Павлу записки от портного. Крохотные, на тончайшей бумаге, они были написаны столь мелким почерком, что Павлу стоило труда прочитать их и запомнить. После этого он должен был найти способ их уничтожить, сжечь, а в крайнем случае проглотить. Последний способ Павел нашел наиболее удобным, с усмешкой иногда думая, что когда-нибудь на воле сможет похвалиться Анне, что у него теперь в чреве скопилась целая конспиративная библиотека. В последней записке от портного, которую Анне передала на рынке в травяном ряду Дарья, говорилось, что настало время приступить к осуществлению основной задачи, ради которой Павла забросили в лагерь. «Мы исходим из проверенных данных», — писал портной, — «что в ближайшем тылу на территории Украины, Белоруссии и Крыма они начали свертывание лагерей и отправку военнопленных в страны-сателлиты и в Германию. Нет сомнения, что это связано с теми мрачными перспективами, которые все более вырисовываются перед ними в Сталинграде. Установлено, что в глубоком тылу у военнопленных после фильтра, независимо от их желания, огульно зачисляют в армию изменника Власова. При этом рекомендуем обратить внимание на овраг, примыкающий к лагерю. Учтите, что овраг тянется на восток, вплоть до самого города». Эти слова портной подчеркнул. «За пределами лагеря всю заботу о дальнейшей судьбе военнопленных берем на себя. Продумайте, как наилучшим образом парализовать охрану». Здесь тоже было подчеркнуто. «Сообщите заблаговременно весь план для своевременных уточнений и ваши соображения о необходимых отвлекающих мерах. До свидания». Кроме того, что прочитал Павел в записке портного, он вычитал из нее и другое. И оно было неизмеримо больше того, о чем говорилось в записке. Зная сдержанность портного, Павел не сомневался, что его фраза о мрачных перспективах для немцев в Сталинграде могла предполагать не что иное, как возможное изменение там обстановки. И не только там, а вообще всей военной обстановки на юге. И это вытекало из слов портного, что немцы эвакуируют военнопленных, и из других слов, которые перед тем, как уничтожить записку, запомнил Павел. «До свидания», — беззвучно повторял он, лежа на соломе в бараке. Гулявший по крыше барака ветер шуршал оторванным листом Толя. Все в бараке спали. Спал и Никулин. Венчик его волос тускло серебрился на соломе. Ветер, отворачивая лист Толя над головой Павла, открывал квадрат темного неба с одной единственной звездой. Слухи о предполагаемом проезде фюрера на Кавказ вскоре совсем заглохли, но работы на мосту не прекратились. Уже забетонировали быки, и теперь пленные наращивали настил. Над Доном сеяла изморось. Задувший с юго-востока холодный астраханец забирался под мокрую одежду, она примерзала к телу. Из обрезков балок и досок пленные разжигали костры. Дым пеленой стлался над водой. Дощатая будка, в которой сидела за своим маленьким столиком Анна, прижала с боком к насыпи на самом въезде на мост. Через каждые 4 часа старшие десятков приносили Анне сведения о выработке, и она записывала их в графу, отчеркнутую красной линией в журнале. Через каждые 4 часа она должна была звонить по телефону в комендатуру, сообщая эти сведения Ланге или его помощнику Корфу. В железной на 3 ножках печки пылали угли. Сквозь мутное от измороси стекло она, бросая взгляды на мост, видела согбенные фигуры пленных. Где-то среди них работал и Павел. Она никогда не оставалась в будке одна. При ней находился старший охранник. Только при нем она должна была принимать сведения от десятников. Когда они приходили в будку, она должна была записывать их сообщения в журнал. Если она и могла задать старшему десятка вопрос, то только касающийся выработки. И с Павлом, который тоже через каждые 4 часа приносил ей сведения о выработке своего десятка, она до сих пор не смогла сказать ни слова. Видеть его в 2 шагах от себя через столик и не иметь права ничего сказать. Но во всяком случае, через каждые 4 часа она могла слышать его голос. И она не смела поднять на него глаза от журнала, чтобы не выдать себя. Глаза сидевшего у печки на маленьком табурете немца неотступно наблюдали за ней. Лишь в дни дежурств светловолосого эльзацца Рудольфа она могла чувствовать себя сравнительно свободно. Он не притеснял Анну и не позволял себе по отношению к ней никаких вольностей. Конечно, и с ним надо было держаться настороже, но все-таки он вел себя по отношению к ней иначе, чем все другие. Обычно он входил в будку и, поставив автомат угол, спрашивал, как, фройлен Анна, кофе сегодня будем пить или чай? Затем он ставил на конфорку чайник, предварительно прошуровав в печке кочергой и угли, и вскоре после этого наливал в 2 большие кружки Анне и себе чай или кофе. Он заваривал их брикетами из своего ранца. Первый раз, когда он придвинул Анне кружку с кофе, и она отказалась, он с удивлением посмотрел на нее из-под крутого лба своими маленькими глазами. А я, фройлен, заваривая его на 2, израсходовал целый брикетик. И после этого у нее не хватило решимости отодвинуть от себя кружку. Впрочем, она вскоре убедилась, что ничего плохого в том, что она пьет с ним кофе, не было. Это ровным счетом ни к чему не обязывало. И у него, по-видимому, не было с этим связано никаких посторонних побуждений. Убедилась она и в том, что в дни дежурств Рудольфа военнопленные тоже чувствовали себя на мосту заметно свободнее. Конечно, все так же стояли вокруг них охранники, сидели с поднятыми ушами серые собаки, но солдаты не так понукали в эти дни пленных ударами прикладов ускорить работу и даже не препятствовали им греться у костров, как в дни дежурств того же Шпули. Выпив кофе, Рудольф обычно доставал из кармана маленькую розовая деревяшка, обитая жестью, губную гармонику, осведомляясь у Анны, «Я не помешаю?» «Нет», — отвечала Анна. Вытерев гармонику платком и продув, Рудольф прикладывал ее к губам. При этом маленькие глаза его делались еще меньше, на широкий лоб набегала складка. Он всегда играл на губной гармонике одну и ту же мелодию, и Анна вскоре к ней привыкла. А в дни, когда в будке дежурил не Рудольф, а другой, она иногда даже ловила себя на том, что начинает мысленно воспроизводить эту мелодию.